юго-запад, удаление 19 километров, база противника номер 2, строго на запад, удаление 7 километров, основная рокада, по которой наблюдается переброска подразделений к укрепрайону номер 3. В квадратах 12, 14 и 19 концентрируются десантные силы неприятеля. Северо-восток, удаление 37 километров, в данный момент ближайшие подразделения экспедиционного корпуса, состоящих из 3-го штрафного батальона, 7-го пехотного полка, сводной танковой роты с двумя батальонами союзных сил, штурмуют второй северный опорный пункт противника. Исходя из сигнала аппаратуры связи в 3 километрах на западе, идентифицируется разведподразделение союзников неизвестной численности. На удивление четкая и стабильная голограмма Черной Королевы продолжала торопливо тараторить, описывая оперативную обстановку через проектор встроенного в предплечье ХК-комлинка. И эта обстановка была, скажем так, хреновая. И это мягко говоря. Очень и очень мягко. На орбите как таковое сражение между кораблями уже закончилось, но вот абордажные бои внутри вражеских щедрых только разгорались, и протекали они не очень-то и удачно. Потери среди штурмовых дроидов и нескольких абордажных групп из органиков были просто чудовищные и уже составляли 23%, почти четверть. Управление флотской группировкой потеряно. Так-то адмирал Арвида погиб вместе со всем своим штабом на мостике Онда. Сам крейсер едва не уничтожили, и кто бы мог подумать, но спасла его Корда, когда неожиданно вывалилась из гипера и подставилась под тот самый роковой выстрел. Сейчас на этом линейном крейсере на пределе сил борются за живучесть, как и на двух остальных. Командование над покалеченным флотом приняла командор Эльмаса Геттели, единственная женщина-командор в моем флоте, и капитан Рифа. Выяснилась судьба Амкара и Лира. Покойный Арвида, чтоб он повторно подох, скотина, отправил эти два крейсера прогуляться по тылам Ямри с конечной целью атаковать тыловую инфраструктуру флота насекомых около Абаджи в рамках единолично разработанной им операции «Дебют». И сейчас непонятно, что с ними вообще и на каком этапе проходит их рейд, сука. Славы ему еще больше захотелось. Была бы возможность, то я бы его оживил и перед строем расстрелял. Ублюдок чуть весь флот не угробил. Да почти и угробил. И вот сейчас мы имеем то, что имеем. Крейсера не боеспособны, из 10 корветов могут продолжать бой только 4 единицы, да и то в качестве охраны этих крейсеров, авиация выбита на 42%, поддержка с орбиты как таковая отсутствует, единственная весомая боевая единица, оставшаяся целой и почти без повреждений, это Черная Королева. Мало того, щедрые успели сбросить десант на поверхность Кали и усилить планетарную группировку насекомых. Так еще этот десант нехилый хаос организовал уже в наших тылах и качественно так нарушил управление и организацию всего экспедиционного корпуса. Вот такие дела, Хок. Мы сейчас в конкретной такой неприятной ситуации, досадливо скривившись и потирая ладонью грудь через жесткую шкуру летного комбинезона, прошептал я. Наши действия, да какие тут действия, в сердцах прохрипел я. Ты и так все видишь, отступить мы не сможем и не успеем. Догонит. А бросать такую позицию просто преступно и глупо. Корда хоть и повреждена, но исправно почти все вооружение, и даже есть энергия на щиты и зенитные турели, помимо двух средних турболазеров верхней полусферы. Если мы закрепимся, то сможем организовать круговую оборону, а при поддержке такого крупного калибра тут вокруг мы ад устроим. Нам главное до поддержки с орбиты продержаться. Местность слишком пересеченная, Герцог. Артиллерия корвета не сможет эффективно работать по большинству секторов предполагаемой атаки противника, засомневался он. Мы теряем время, Хок. Высылай разведку, и пусть дроиды начинают занимать и оборудовать позиции. Я еще раз осмотрелся вокруг и лишь с досадой поморщился. Местность, куда получилось посадить корвет, вот совсем не подходила для правильного линейного пехотного боя. Кругом низкие холмы, эдакие недосопки, поросшие кривыми деревьями с раскидистой кроной и густой листвой. Под таким зеленым пологом можно вплотную к любой обороне подобраться целой армией, которую заметишь, только когда в тебя стрелять начнут. Тут партизанить в самый раз, а не полки и дивизии развертывать. Потому, собственно, с орбиты поддержка будет не очень эффективна, ведь даже с корректировщиком целеуказателем здесь не очень-то и разгуляешься. И теперь посреди всего этого великолепия торчим мы, вернее, торчит 18-метровая громада закопченной Корды, которую наверняка давно уже срисовали. Шуму при аварийной посадке я изрядно наделал, и поделать уже ничего нельзя. Были мысли, конечно, подвести на геостационарную орбиту ту же королеву, чтобы она сверху тут вокруг всю нечисть тяжелыми турболазерами выжгла. Но за такие фокусы меня ничего хорошего не ждет. Кали, республиканская планета, и по закону за орбитальные бомбардировки меня в Сенате за тестикулы подвесит. Если воюешь, то воюй по правилам. То есть можно авиацией тут все причесать, но вот только от той самой авиации у меня рожки до ножки остались. Арвида, ушлепок, зла на него не хватает. Все, Хок, это не обсуждается. Сейчас каждый ствол на счету. И не беспокойся ты так, я займу позицию, из которой меня не так-то и просто будет сбить. Продолжал я спорить со своим дроидом, который настаивал, чтобы я сидел под прикрытием брони корвета весь предстоящий бой. Мой аналитический блок не видит ни одной приемлемой позиции, герцог, и потому я настаиваю. Хок, хорош нудить. Если ты не видишь, то я прекрасно вижу. И, закинув на плечо снайперскую масс-драйверную винтовку, указал рукой на корду. Я размещусь прямо там, в том проломе, где раньше движок был. Во-первых, там самая высокая точка в округе. Во-вторых, я буду под прикрытием корабельного дефлектора, и в-третьих, всегда смогу отступить внутрь корпуса. И, наконец, я не собираюсь на врагов со световым мечом накидываться, как ты мог бы подумать. Еще раз повторюсь, нам главное продержаться часов 5, пока 7-й пехотный сюда подойдет. Эвакуироваться на орбиту мы все равно пока не сможем, потому что у ситховых насекомых зенитных средств полно. Вот и остается, что только по поверхности и только через тот коридор, который пехота пробьет. Хок на секунду замер, просчитывая варианты. Ведь такого очевидного для меня и нестандартного для него решения он просто не мог представить. Тем органики от дроидов и отличаются, что мыслить могут не по шаблону. Необходимо переработать план обороны с учетом новых данных, задумчиво прогудел он. Да считай сколько угодно, отмахнулся я и, раздраженно дернув ухом, продолжил. Единственное, что мне прямо сейчас не нравится, это то, что подходы нам заминировать нечем. Командир, тут такое дело, замявшись, подал голос боцман, который вот уже 5 минут не решался подойти и неуверенно топтался метрах в 3 от нас, когда я на повышенных тонах спорил со своим телохранителем. Боцман был целиком покрыт копотью и сейчас совсем не походил на привычного мне дроида-инженера. Базовая серо-стальная окраска скрывалась под слоем сажи с потеками расплавленного пластика, отчего мой до этого аккуратный и чистенький механик сейчас напоминал чудовище апокалиптического киберпанка. Только ярко-синие визоры остались стерильно чистыми, а в остальном – натуральный дюрасталевый погорелец. «Что там у тебя, боцман?» С интересом разглядывая своего механика, спросил я. До конца ремонта основного реактора около 2,5 стандартных часов. Осталось заменить поврежденный контур охлаждения внешней магистрали и исправить. Боцман, ты опять, что у тебя за манера издалека к конкретному вопросу подводить? Если есть что сказать, то говори прямо, без вот этой вот словесной шелухи, в которой уже раз терпеливо перебил я. Он неуверенно замялся и, настороженно переводя взгляд с меня на Хока, через силу и, кажется, немного робко стал признаваться. По поводу заминировать. Есть в наличии одна единица ферн-280. Если заложить заряд, ферн, морща лоб и потирая пальцами виски при копошении в глубинах своей памяти, задумчиво перебил я. Это тот, что забвение, которое... Точно так, командир, с готовностью подтвердил он. Подожди, это тот самый наш ферн, который заряд для боеголовки планетарного ПКО. Тот самый, который мощностью в 280 по шкале Ольта. Тот самый, который еще стирателем называют. Нехорошо рассматривая дроида-инженера, переспросил я и, надвигаясь на него, ласково так продолжил. И во имя силы, ты мне лучше прямо сейчас скажи, откуда у тебя взялось забвение. Так это ну выменил, командир, опасливо отодвигаясь от меня, осторожно ответил он. Вы меня, замер я в ступоре. Чего? Я тебя сейчас закопаю, болван ты кибернетический. Тяжело дыша я прикрыл глаза, стараясь взять себя в руки и успокоиться. Это же надо, забвение у меня на борту. Боеголовка в 1,5 тонны стабилизированного барадия, заряда от сверхтяжелой ракеты ПКО. В тех документах, что я когда-то давно читал о всей боевой технике герцогства, была информация и о таких вещах. А 280 единиц Ольта, это примерно 14-15 килотонн в тротиловом эквиваленте, если сравнивать по таблицам с земными аналогиями, и которые благодаря моей новой памяти я смог вспомнить. Это ж долбаная Хиросима, которую один шустрый дроид в трюме моего корвета невесть сколько уже возит. И вообще, откуда он взял стратегическое вооружение, и кто ему его предоставил, да и на что он его смог обменять? Хок, что я еще о вас не знаю? Тоскливо спросил я своего секретаря. Я разберусь, герцог, ответил он, пристально и с непонятным интересом разглядывая боцмана, который тихонько и не делая резких движений отступал к опущенной рампе корды. Дурдом какой-то, думал я, спустя 5 минут шагая по разгромленным и кое-где закопченным коридорам корвета. Это ж надо, беда прямо-таки с этими моими дроидами. То стерва с тихоней подерутся, то теперь вот боцман чудит. Это что вообще такое происходит? 2 дня назад, когда мы летели к Кали, две киберплатформы 10-й модели чего-то там между собой не поделили и натурально смахнулись в рукопашную. С закономерным итогом победила Тихоня, потому как умудрилась расколоть лицевую пластину стервы из поляризованной супрастели. И у меня потом только остался единственный вопрос. Как, мать их кристаллическую, это вообще возможно было провернуть? Эти две дуры то дружат не разлей вода, то собачатся все время. Теперь вот боцман какую-то дичь устроил. У него, по моим собственным наблюдениям, настоящий бзик и мания с попытками сделать из корды тяжелый линкор прорыва, что просто физически невозможно. А ведь это все не только за этими дроидами замечается, но и со всем остальным экипажем со своими собственными заморочками. Я их всех уже 6 лет знаю, несмотря на то, что очень много времени в храме провел, но и попутешествовал в их компании также достаточно. Прямо не экипаж, а пиратская вольница. Понятия не имею, почему так происходит с моими дроидами. Вернее, с теми дроидами, которые непосредственно со мной взаимодействуют. Не нужно думать, что такое меня не насторожило. Все-таки дроиды есть дроиды, особенно такие, как у меня. Они действительно опасны. И потому еще в храме я читал и изучал очень много технической информации и также разбирался в программном коде именно дроидов нашего производства. Помимо мыслей о дроидах, по пути к выбранной позиции я размышлял и о собственном состоянии. Не о том, что у меня имеются травмы с повреждениями внутренних органов, которые сейчас купирует боевая химия, а о том, что в плане эмоций и настроя я не совсем нормален, как джедай. Не очень понятно, что мне сила показывает и подсказывает. Вроде как сейчас я должен бояться или переживать, да хотя бы злиться, но ничего такого даже близко нет. Присутствует только раздражение и даже какая-то досада. Особенно сейчас, когда я рассматриваю разгромленные интерьеры корды. А вот страха или опасения за собственную жизнь нет совершенно. Словно знаю, что я не погибну в той чрезвычайно опасной предстоящей ситуации с гарантированным боестолкновением. Знаю, что будет тяжело, уверен, что будут потери. Смутно чую будущие смерти каких-то непонятных разумных и предчувствую в силе относительно себя странное напряжение. Как такой каскад чувств расшифровывать, мне тоже не ясно, отчего я и ощущаю себя раздраженным, потому что ноль конкретики в любых делах меня всегда раздражает и бесит. Только есть абсолютное знание свыше, что отступать и эвакуироваться с той точки, куда я посадил корвет, нельзя, за пределами гарантированная смерть. И вот это такое знание меня тоже бесит, потому что это не мои знания, интуиция или что-то подобное. Или это то самое, когда в храме наставники говорили: «Меня ведет сила», тогда со свободой воли в этой галактике совсем беда, скривившись как от лимона, подумал я. По мере приближения к корме корвета синтетическая вонь стала вообще нестерпимой, пришлось захлопнуть щиток летного шлема, и мне наконец удалось оценить масштаб внутренних повреждений. Полностью выгорело 3 отсека с технической начинкой, где присутствовали периферийные системы и механизмы центрального маршевого двигателя. Однако по-настоящему я офигел тогда, когда дотопал до того места, где был тот самый двигатель. В хаосе провала из перекрученных балок, трубопроводов, оплавленных и пробитых переборок с покрытых толстым слоем жирной сажи разрушенных механизмов распознать мало что удалось. От цилиндрического бочонка движка осталось только сопло ионного излучателя на внешней обшивке, все остальное не идентифицировалось. Да и сам 3-метровый провал, в который я заглянул с опаской, внушал, так сказать, последствиями. Это же на вылет пробило 18 метров брони, переборок и всяких разных агрегатов. Такая моща, которая вызвала подобные разрушения, невольно вызывала уважение и в который раз непонимание, как мы вообще уцелели. Я, получается, долбанный везунчик, про себя матерясь и выдумывая страшные кары проклятым насекомым, С помощью телекинеза и силы мне все же удалось вскарабкаться на самый верх, на внешнюю броню корды. Правда, вымазался в копоти и саже по самую макушку, но так это не страшно в этом окружающем царстве черного. На мне черный комбинезон с черным шлемом, вокруг черная броня корвета, внизу черная пожарище красота, мля, и естественный камуфляж. Вот только совсем не черную свою винтовку я в конец изгвоздал. На позиции, хмуро доложил я, сконцентрировав взгляд на пиктограмме радиоканала подразделения и подтвердив включение в сеть два раза моргнув. «Принято», — раздался в наушниках холодный голос Хака. «Высылаю тактическую обстановку. Мне и так все сверху видно, ни к кому конкретно не обращаясь», — буркнул я. «Действия подразделения под разуме», — начал было Хок свое фирменное занудство, но я его бесцеремонно перебил. «Хватит, Хок, сейчас не время и не место. Лучше слушай. Я сейчас начну медитацию пространства, и она будет в данных условиях намного эффективнее технической разведки. Неприятеля я уж всяко быстрее и дальше засеку. Только скинь мне реперные точки, чтобы я смог соотнести свои данные с тактической сетью хотя бы по центральной оси корды, как начало отсчета векторов. Потому что сейчас ты являешься центром сети, а это неудобно. Ты же не собираешься все время неподвижно сидеть, разумно», — задумчиво прогудел он. «Ну надо же, меня за разумного приняли», — едко прокомментировал я. «Требуется уточнение, герцог». «Хасук ха-ха-а», — неопределенно прошипел я. «Бесит это его оговорка постоянная. Насколько я могу проанализировать данные о ваших способностях, герцог, то возможно, что вы не сможете определить качество противника, а только его количество. У Ямрии присутствуют несколько типов боевых единиц, от тяжеловооруженных особей до рядовых пехотинцев. Ваши способности джедая могут определить разум, но не внешний вид. Так что техническая разведка на направлении возможной атаки будет не лишней», невозмутимо и игнорируя мое брызганье слюной, донес свои мысли Хок. «Ладно, уел», — согласился я. «Герцог, нужно определиться с союзниками. По данным с отслеживанием сигнала, их подразделения отжимают в нашу сторону. Ну так какие проблемы? Пошли пару скаутов, чтобы они опознались с калишцами, а затем пусть они вливаются в нашу группу». «Неприемлемо», — категорично возразил Хок. «Две единицы десятой модели уже встроены в систему обороны, и каждая отвечает за собственный сектор. Ну тогда отправь любого пехотинца», — начал злиться я. «Просто скауты с таким заданием быстрее и эффективнее справятся. И вообще, сейчас мне не мешай, я начинаю медитацию». Немного поерзав на жесткой броне корвета и сложив руки на винтовке, я стал настраиваться на транс. С одной стороны, как бы очевидная у меня позиция, господствующая высота, отличное прикрытие и дефлекторная защита. Однако я не учел и некоторые частности. Например, сейчас стоит очень ясная погода и на небе кали нет ни облачка. А судя по окружающему пейзажу, здесь лето в самом разгаре, потому как сверху печет нестерпимо. И если бы я не был облачен в комбинезон, то уже зажарился бы давно. Да плюс ко всему броня корды черная, да и из пролома, через который я сюда попал, тянет жаром. В общем, смотреть вдаль из-за обычного марева, поднимающегося от брони корабля, для снайпера никак не комфортно, несмотря на отличную оптику летного шлема. Только вот для джедая, даже такого неопытного как я, вся эта техническая мишура не важна. Спасибо храмовому обучению и конкретно мастеру Оччигу, стрелять с помощью силы нас научили. Тут важны ощущения в силе и насколько ты силен в медитации пространства, то есть на какую дальность можешь раскинуть сканирующую сеть. Ну и внешние факторы важны, конечно. В нынешней ситуации, когда почти ничего не мешает и вокруг нет множественной засветки от посторонних разумов, я уже могу легко на километров 5 заглянуть. И даже в этих пределах буду очень эффективен как снайпер, потому что могу в любую точку на теле противника попасть и ограничен лишь возможностями оружия. Если говорить об оружии, то при мне сейчас было одно замечательное и странное изделие. Даже не знал, что в этой вселенной бывает такое. По тем фильмам, которые я смотрел в своей прошлой жизни, мог представить, что в далекой-далекой могут быть только бластеры и, наверное, что-то вроде огнестрела, как у татуинских тускинов. Однако как же я ошибался, в этой вселенной для смертоубийства чего только не придумали. Пока я медитировал, мои пальцы гладили рукоятку масс-драйверной винтовки ДМ9МК8 Вальти, то есть Сифи это примерно переводится как некролог. Шутники, однако, в моей оружейной компании работают. Это изделие довольно сложное и капризное, но и в достаточной степени эффективное, а также очень дорогое в плане производства и внедрения в армию. Эксклюзив, короче говоря, который в основном продается нами для состоятельных охотников или как спортивное оружие, ну и поступает в спецподразделения, конечно. Стреляет эта ружбойка вольфрамовыми баллистическими элементами в виде 2-сантиметровых цилиндриков калибром в 4 мм, которые разгоняет блок из миниатюрных индукционных катушек, что-то типа сверхмалого электромагнитного ускорителя. Скорострельность не очень, всего выстрел в секунду, зато дальность поражения – 2 км, что для этой вселенной и для общепринятой тактики боя, где 500 метров поражения из бластера – уже великолепный результат, запредельно. Ко всему прочему, это единственная винтовка, которая мне подошла по руке. Вес всего 1,5 кг в снаряженном состоянии, плюс 2 магазина емкостью 120 элементов, и запасная батарея, которая, к слову, и к моим мечам подходит. Очень точная и убойная штучка. На дальности в 2, а то и в 2,5 км я, при помощи своих способностей, на лету комару яйца отстрелю. Мысли о собственном вооружении не мешали мне выстраивать сеть силы, и область сканирования уже достигла радиуса в 1,5 км. В сознании отображались засветки дроидов, занимающих и оборудующих собственные позиции вокруг корвета. Они ощущались немного странно для внутреннего восприятия. Вроде как и одинаковые сгустки нет, ни разума, но сознания. Сознания с одинаковой структурой и наделенные одинаковой целью, но вот все же с отличиями. Как будто кто-то из них только проснулся, другие еще спят или дремлют, а вот третий так и вообще давным-давно бодрствуют. Разные все они у меня. Вот мимо корвета, изящная и самоуверенная в своих выверенных движениях, механической пластики прошла Шмыга-2. За ней катил, шелестя пластиковыми гусеницами, скряга, который за собой тащил на прицепе репульсорную платформу с боеприпасами. Метрах в 100 слева на обратном скате холма сейчас я чувствовал тихоню, которая сосредоточенно спорила с одним из киберштурмовиков по кличке Гвоздь по поводу своего укрытия. Или вон там, на левом фланге затаилась норка, еще одна наша снайперша, которую я чую совсем по-другому. Она была недовольна и раздражена своей нынешней позицией, хотя 3 пехотинца с позывными «Кадет», «Курсант» и «Капрал» заканчивали сооружать ей почти настоящий каменный взвод. Все они у меня немного разные. Но вот над ними всеми сейчас прямо-таки властвует Хок. Он накопался в рубке корды, откуда напрямую подключился к оставшимся сенсорным системам и вооружению корвета, так еще и как координатор и командующий всей обороны действует. У этого дроида вычислительных ресурсов столько, что он миллионными армиями может командовать, а не только нынешним крохотным отрядом в 46 боевых единиц. Его цифровой разум просто сияет в восприятии силы. Вектор 139, удаление 1707. К точке 2 отступает подразделение союзников. Численность 34, разумных уже 31. Выставляют заслон на пути преследователей. Стал бормотать я в микрофон шлема. Принято, высылаю связного. Тут же отозвался Хок. Я его даже слушать не стал, потому что медитация пространства дотянулась до тех самых преследователей. Внимание, контакт, вектор 133, 128, 111, удаление 1770, численность 450, точка 2, точка 3, открыть огонь, ровно произнес Хок. Плумпе, плумпе, с закрытых позиций по врагам стали накидывать немногочисленные мины 2 наших скряги, чтобы отсечь преследователей от союзного подразделения. Только все вот это как мертвому припарки. Куцый минометный обстрел не сдержит такую массу наступающих насекомых. Почему-то пофигистично и спокойно думал я, потому что в восприятии было видно, как на нас надвигается целое море чужого и голодного разума. Позже, вспоминая этот бой, я, как ни странно, не мог его вспомнить во всех деталях, несмотря на мою абсолютную память. Первые 1,5 часа были наиболее организованными и с четкими запланированными действиями от обороны. Я даже пострелять не успел, когда в поле видимости среди корявых деревьев появилась серая волна насекомых ямри. Они действительно накатывались на нас как цунами, сплошным валом, изрыгающим потоки бластерного огня. И вот тогда свое слово сказали орудия корвета. Стряхивая окалину, раздвинулись створки оплавленной брони, и из корпуса выдвинулись 2 турели средних турболазеров и 3 зенитных лазерных скорострелки ПКО. Впрочем, это для космоса турболазеры средние, а вот в условиях планеты, Это очень даже крупнокалиберная артиллерия. Потребовалось всего полминуты, чтобы учинить в наступающих рядах Ямрии настоящее опустошение, а окружающий ландшафт приобрел апокалиптический пейзаж. Горело все, что можно, а от окружающего леса в радиусе километра не осталось и следа. Тогда-то Ямрии показали, что они не тупые и разумные, а вполне себе умеют в тактику. С наскока нас взять не получилось, и через минут 40 начался планомерный штурм наших укреплений. Сбылись и предположения ХК о том, что холмистая местность не позволит раскрыть весь оборонный потенциал Корды. За возвышенностями насекомых не достать, и там оставалось только обороняться силами закрепившиеся на них дроидов, которые никак не могли поспорить огневой мощью с орудиями корвета, только и способных стрелять прямой наводкой. Я же стрелял как заведенный, практически без перерыва, в первую очередь выбивая тяжелые штурмовые особи насекомых. Правда, получалось их не уничтожать, а только обездвиживать, потому что калибр мелковат для такой затеи оказался. А вот вгонять вольфрамовые стержни, разогнанные до гиперзвуковых скоростей, в массивные суставы 4-метровых и живых ходячих танков у меня выходило совершенно без проблем. Но и безнаказанными мои действия оказались недолго. Ямри оперативно прочухали, что достать пушки корвета и снайпера, засевшего на верхотуре, из-под дефлекторов щита бластерами невозможно, и отстрелялись по кораблю из противотанковых ракет, которым на энергетические щиты плевать. Тогда меня чуть и не размазали. Меня спасли телекинетические плоскости, а вот повредить две зенитные турели и один турболазер насекомые смогли. Также тогда я лишился своей убивалочки. Крохотный осколок пробил кожух корпуса винтовки и разрушил нежные электронные потроха, превратив ее в высокотехнологичный хлам. И именно с этого момента у меня в памяти начались провалы, потому что Ямрии удалось смять наш левый фланг и буквально затопить своей пехотой тыл между позициями дроидов и кораблем. Помню, что была небольшая передышка, когда я в тактической сети услышал, как Хок отдает приказ на штурмовку позиции неприятеля оставшимися в ангаре двумя негранами. Потом в памяти всплыла картинка, где я, в окружении рослых калишцев и с бластерным карабином ДС-47 в руках, прикрываю отступление наших дроидов к рампе корабля, и как по ней самая последняя хромает тихоня и волочит за руку половину оплавленного торса стервы. Все эти картинки, как вспышки в памяти на фоне непрекращающейся и единственной мысли: только бы не сорваться, только бы не сорваться. Все потому, что в силе вокруг было ни хрена не спокойно, а совсем наоборот. Я чувствовал, как в подсознании как бы насильно под кожу проникает ярость и голод Ямрии, их обида и непонимание с болью, когда они умирают, как также отравляет и затуманивает разум ненависти боевой угар калишцев, как меня начинает подтачивать осознание потери, закрадывается страх за собственную жизнь. Тут было не место для светлой стороны, тут властвовали темные страсти. Может, потому я и не помню досконально, что происходило, потому что все силы уходили на концентрацию и внимание, чтобы не сдохнуть. Закончилось все, когда я, два здоровенных и один мелкий калишец, вместе с непонятно как очутившимся рядом боцманом, держали оборону в рекреационном отсеке Корды. Только тогда я стал более-менее соображать, потому что давление на мой разум в силе постепенно снизилось. Вот уже полчаса, как нас отжали в это некогда приятное помещение корабля, которое сейчас походило на помесь помойки и скотобойни. Аквариум зияет оплавленными дырами от бластерных выстрелов, уровень воды упал на 2/3, а сама вода мутная и наполненная всплывшей кверху брюхом рыбы и вареными моллюсками. Вокруг валяются разбитые и растоптанные гидропонные ячейки с жухлой зеленью, а пол густо усеян рубленными клешнями Ямрии. Это еще здесь нормальная картина, потому как в коридоре второй палубы, где мы держим оборону, целые завалы из трупов насекомых, из которых даже удалось сделать баррикады. Знатно я повеселился, не думал, что дело до мечей дойдет, но, видимо, судьба такая у джедаев в этой вселенной. И сейчас смутно помню, что ту мясорубку в коридоре организовал именно я. Телекинетические плоскости, да в узком пространстве коридора наделали дел. Никто из инсектов не смог прорваться дальше мимо нас к рубке и арсеналу. Мы даже контратаковали раза три, отбрасывая наступающих насекомых, когда мне и калишцам приходилось сходиться с ними в рукопашную. Кстати, очень они неплохо режутся своими мечами, обычными такими, металлическими. «Ты сражался как настоящий из вашра, джедай», — вдруг раздался за спиной голос самого низкорослого, чуть выше меня воина-калишца. Я повернулся и молча, как будто впервые увидел, стал рассматривать своего соратника, с которым мы плечом к плечу рубились, казалось бы, целую вечность. Эти разумные визуально вызывали ощущение натуральных дикарей. Одинаковые и почему-то смутно знакомые костяные маски на лицах и одинаковые зеленые глаза за ними со зрачками, как у змей. Все поголовно одеты в настоящую рванину. Правда, если не приглядываться. Потому что эта рванина была из серых полосок бронеткани, в которые они были замотаны, как египетские мумии. У всех серо-зеленые драные плащи и примитивные огнестрельные винтовки, сейчас полностью исчерпавшие боезапас. Ну и мечи, конечно, здоровенные такие заточенные железяки. Я, Кимаин Джай Шилал, признаю тебя настоящим из Вашра, глухо из-за надетой маски повторно обозвал он меня непонятным словом. Я, также молча и задумчиво, почесал свое острое ухо, пожал плечами и по-русски буркнул. Сам ты из Вашра, чучело, будет тут еще мне обзываться. Откуда я знаю, что это за вошь из Вашра такая? Может, на его взгляд я как лох позорный тут себя проявил? По интонации не понять нифига. Калишиц непонимающе на меня вылупился, пытаясь на слух определить, что я ответил, но сказать ничего не успел. Командир, старший вышел на связь, подал голос боцман, который сидел в углу и крутил в своих манипуляторах мой поврежденный шлем. Противник отходит. С северо-востока к нам прорвались передовые подразделения 7-й пехотной дивизии. В этот момент из меня будто вынули стержень. Навалилась усталость, дали о себе знать все ушибы и повреждения, которые я за сегодня заработал, и внутри схлынуло чувство напряжения. Как будто разом из меня весь адреналин откачали. Прислонившись к переборке, я начал тихонько по ней сползать на пол и вытянул вперед гудящие ноги. С какой-то апатией я разглядывал на себе кое-где разорванный комбинезон и только сейчас увидел, что правый бок и обе ноги залиты моей кровью. «Чего-то мне хреново, боцман», – прошептал я и вырубился. Примечание к части. Масс-драйверная снайперская винтовка ДМ-9МК-8В. https://cmout/hartadit-santent-2023-06-15-c9-a41-b33-d9-4-a0-9-cb5-500-3-a57-d6-ipec. Виды боевых особей ямри, штурмовая, боевая и рядовая. https://cmout/hartadit-santent-2023-06-03-e0-577-b-324-c-50-4469-f-37-059-e-ipec. https://cmout/hartadit-santent-2023-06-03-b-267-cd8-dd1f4-428-825-df-955-942-png. https://cmout/hartadit-santent-2023-06-03-b-91-e3-4343-98-b5-2-f8-f1-fa3-web. Основная бластерная винтовка карабин герцогства DS-47M/MK1 Напломб. https://cmout/hartadit-santent-2023-06-15-c5-a3-e197-e1-764-b-210-f5-f14-1-ipec. Из Вашра. https://starwars.fandom.com/wiki/d0%/98%/d0%/b7%/d0%/b2%/d0%/b1%/87%/d1%/87%/d0%/b0. Глава 37. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Полтора года спустя. «Пойдешь ко мне в Падаваны?» Я посмотрел сверху вниз на миниатюрную иламинку в джедайской робе, которая с интересом и ожиданием, задрав свою рогатую голову, меня разглядывала и, почесав кончик своего острого уха, вздохнул. «Да что им всем от меня надо-то в конце концов? Как будто кроме меня талантливых целителей в храме мало. Вон, например, в Акараче, целый Падаван и почти рыцарь, так и в разы перспективнее меня как целитель. Лучше пусть с этой синекожей твиликой возится». Про себя скривившись, подумал я. «Мастер Тедуута, как вы себе представляете процесс с моего обучения? Вы готовы вдали от храма меня обучать? Вы ведь прекрасно знаете, что я не смогу быть прикованным к храму. К тому же у вас уже есть Падаван Че. Вот уж кто вам в ученики более чем подходит. Вы только посмотрите на эту красотку. Она прямо рвется всех вокруг лечить, и будет вам самым усердным учеником», —